Глава 20. Шевели копытами. Нужное помещение я нашел не сразу. Все потому, что небольшие прямоугольные таблички с номерами кто-то как будто намеренно посрывал с имеющихся дверей. Причем сделал это давно. Благо, где сорвали, там и бросили. Ага, 12Б. Едва слышно пробормотал я, стирая пыль и грязь с очередной найденной таблички. Дверь почему-то оказалась не запертой. По крайней мере, ручка провернулась без проблем, а сама она легонько подалась на меня. Я мгновенно ее придержал и вернул обратно в дверную коробку. Щелкнуло. Быстрый осмотр дверного полотна коробки и пола сразу дал ответ на этот вопрос. Установленная растяжка. Кто бы ни открыл дверь, что изнутри, что снаружи, непременно бы ее активировал. Осколками, если бы и не убило, то изрядно поранило, а в таком месте помощи ждать неоткуда. Здесь все было установлено по уму. Тонкая медная проволока, какой-то обрезок трубы, а в ней граната. Проволока шла по самому низу, там, где валялся мусор. Сложно обнаружить, если не имеешь опыта или действуешь на инстинктах. Естественная маскировка. Ставили не душманы, скорее всего, работа самого Моргана. Меня весьма удивил тот факт, что американец меня знал. Знал фамилию и, вероятно, многое другое. Он просто не успел этого озвучить. Говорить с ним я не собирался. Он свое слово уже сказал, когда попытался меня застрелить. Таких опасно оставлять живых. Он выкинул бы что-нибудь еще, начал бы вешать мне лапшу на уши, подбирая удачный момент, чтобы завершить начатое. Какой хитрец! Хотел вместе со мной выйти через главный вход, чтобы дать команду душманам схватить меня. Ну да, пару-тройку я бы пристрелил, но итог все равно был бы печальным. И в итоге задание я гарантированно провалил бы. Однако все равно, откуда он меня знал? Уж не какой-нибудь это подчиненный Джона Уильямса, а? Если так, то тогда ясно, откуда такая осведомленность. Тот давно на меня зуб точил. Само собой, установленную на входе растяжку я обезвредил без проблем. Так как родного предохранительного кольца уже не было, я использовал ту же самую проволоку. Гранату оставил у стены. Прислушался, тихо и осторожно приоткрыл дверь. Тяжелая зараза. Несмотря на не самый благоприятный климат, на ней даже краска не облупилась. За дверью обнаружилось средних размеров помещение, примерно 5 на 5 метров. Судя по всему, оно было спальным. Я увидел 6 кроватей в ряд, некоторые еще с постельным бельем. Впрочем, оно давно пожелтело и покрылось плесенью. Тумбочки, платяной двустворчатый шкаф, покосившаяся картина на стене, радиоприемник. У помещения имелась вторая комната с легкой дверью. За ней что-то гремело, шуршало, слышалась ругань. Приоткрыв дверь, я увидел Пашу Корнеева. Тот был прикован наручниками к батарее, а сам сидел в неудобной позе, на небольшом, покосившемся табурете со сломанной ножкой. Когда я вошел, тот резко обернулся и на несколько секунд застыл. «Да ну нахрен!» — изумленно пробормотал шут, когда увидел мою физиономию. «Гром!» «Так точно!» — хмыкнул я. «Цел?» «Ага. Ну, и как ты до такой жизни докатился?» Тот только плечами развел. Звякнул металл наручников о батарею. «Ты здесь откуда?» «Ну а кого отправлять, как не меня? Ты же знаешь, как где-то в Афганистане случается задница, кого зовут? Группу Z. А так как половина группы уже выбыла из строя, приходится использовать запасных, то есть меня. Даже доучиться толком не дали. Ты как, рана есть?» «Нормально. Жрать только хочется сильно. И от воды бы я не отказался. Торчу тут уже больше суток. До этого меня в другом месте держали». Дал ему свою флягу, потом выудил из рюкзака спецпаёк. Набивать желудки сейчас совсем не время, а ну как Мерзликин сейчас активирует самоуничтожение. Но на ходу перекусить можно. Для этого вяленое мясо самое то. Иди дожуй. Вообще новые пайки для ГРУ СССР выгодно отличались от общевойсковых и слегка походили на современные, что были у военторга российской армии в 20-х годах 21 века. Только упаковки попроще и состав менее разнообразен. Пока Шут пил воду, я точным выстрелом из пистолета перебил цепочку наручников. Теперь напарник был свободен. «Ты как попался-то, воин?» — спросил я. «Что у вас вообще произошло?» «Ай, долго рассказывать. В трех словах. Ну, с самого начала все пошло не пойми как. Наш командир, капитан Снегирев, неверно все спланировал, и мы попались. Точнее, как попались. На грузовике под сложенным тентом и грузом мы добрались сюда, даже въехали на территорию этого бункера. Так как дело было ночью, тихо выбрались из машины и осмотрелись. Ждали удачного момента проникнуть внутрь. Дождались. Снегирев дал команду, мы выдвинулись, но попались на входе. С той стороны как раз выходила группа духов с американцем. Завязался короткий бой, Снегирева ранило, Урду вроде бы сумел уйти, не зная про него ничего. «Раз ты здесь, значит, ушел?» «Угу. В госпитале лежит. А вот Снегирев ваш, все, отбегался. Внизу лежит, если я ничего не путаю». «Ясно. Я решил намеренно сдаться, чтобы выбраться изнутри, а заодно оценить обстановку. Ну, я этому американцу чушь наплел, тот вроде поверил, а вроде и нет. Было ясно, что убивать советского разведчика точно не станут. Так и оказалось. Меня сюда засунули и приковали к батарее. Американец приходил, вопросы задавал. Я ему лапшу на уши вешал. Даже в морду ему харчок определил. Но потом он куда-то пропал. Запер меня тут. Я его часов 20 назад видел. Увидишь еще. В коридоре лежит. «Да?» — Корнеев удивился еще больше. «Ну, туда ему и дорога. Хитрый был сукин сын. И методы у него такие же. Шут, я добыл все, что нужно. Теперь время уносить ноги». Я посмотрел на свои часы. «А как? Через главный вход не вариант. Там душманов человек 50 наберется. И теперь они осторожны, знают, что наша разведка может переодеваться и маскироваться под их бойцов. Незаметно не пройти, можно и не пытаться. Есть другой вариант». «Технический уровень?» — хмыкнул Паша. «Тоже не вариант. Его грохнули, когда бункер консервировали. Я слышал, как американец это обсуждал с кем-то. Знаю, был там. Уйдем через шахту воздуховода». «Да?» — прапорщик изменился в лице. «Не знаю. Такой вариант мы не рассматривали. Ты через него сюда попал?» «Угу. Но это было непросто». «Представляю. «Слушай, меня сейчас другое беспокоит. Здесь, на объекте, есть кто-то из персонала, еще с тех времен. Не знаю, как это могло получиться. Он все слышит, разговаривает через громкоговорящую связь. Перед тем, как американец меня здесь запер, неизвестный трижды говорил. Духи испугались сначала, все шайтана приплетали. Кто-то из персонала выжил, частично расконсервировал бункер, открывал и закрывал двери. Думаю, именно поэтому духи и не могли все это время использовать все имеющиеся в лаборатории и хранилищах запасы боевых отравляющих веществ. Взяли только то, что было в коридорах. Еще есть предположение, что на этом объекте занимались чем-то еще. Американец упоминал какой-то архив. Я мало что понял, но полковник Хорев то ли сам не знает, то ли просто не посчитал нужным нам это сообщить. В общем, Шут, все нормально. Архив у меня, американец мертв. Материал я отснял на фотопленку, есть видеозаписи. А тот человек, чей голос ты слышал, уничтожит объект в самое ближайшее время. И лучше бы нам быть подальше отсюда. «А-а-а!» — лицо Корнеева приобрело глуповатое выражение. «Тогда какого черта я тут расселся?» Я лишь усмехнулся. «Держи!» — я протянул ему пистолет ТТ, что забрал у Тома, и горсть патронов к нему. «Извини, другого оружия пока нет. Это так, на всякий случай». «Сойдет!» Запихав в рот пару кусков вяленого мяса, отозвался Паша, принимая оружие. «Уходим!» Мы покинули помещение 12Б, выбрались в коридор. Прошли вперед буквально несколько метров, но вдруг замерцали люминесцентные лампы. Несколько секунд, и электричество вообще отключилось. Еще несколько секунд — лампы сохраняли быстро слабеющий эффект свечения, затем все окутала кромешная темнота. Мы остановились в нерешительности. «Приплыли». «Это так и задумано?» — тихо спросил Шут. «Нет, не думаю». Я выудил из разгрузки лампу химического света, надломил. Эту часть центрального коридора озарил мягкий зеленоватый свет. «И что дальше?» «За мной. Заглянем кое-куда». Я уверенно двинулся вперед. Корнеев за мной. Я искал тот Г-образный проход, что вел к пункту управления, а заодно и к убежищу Мерзликина. Само собой, та комната за стеклом — это не все пространство, где прятался и жил Дмитрий. Там наверняка есть место для сна, мастерская или лаборатория, склад, возможно, медчасть. Конечно же, беглый осмотр ничего не дал, но я был уверен в своем предположении. Невозможно прожить 10 лет в одном помещении, где даже кровати нет. Он должен был оборудовать себе какое-то гнездо. Вот нужный поворот, вот гермодверь. Она открыта, значит, Мерзликин не посчитал нужным блокировать пункт управления снова. Здесь тоже темно, но из помещения за стеклом через открытую дверь пробивается тусклый желтый свет. Скорее всего, он там. Я рванул к помещению. Корнеев за мной по пятам. «Мерзликин, что происходит?» — громко спросил я, вбегая в помещение. «Почему электр...» Я не договорил, потому что это уже не имело никакого смысла. Дмитрий Иванович без движения сидел на стуле, руки в районе запястий в крови, а рядом на столе лежал нож со следами крови. На мертвенно-бледном лице застыла безмятежная полуулыбка. взор устремлен в потолок. С первых же секунд все стало ясно. Тот не захотел умирать постепенно в жутких мучениях, а сделал все быстро и решительно. Но оно и понятно. Все те болячки, что он приобрел в замкнутом пространстве, отравляющий газ, присутствие в голове чужого подсознания. Ну вот он и освободился, помрачнев, пробормотал я. Вероятно, он наконец-то все же осмыслил свое бесцельное существование, прожитые 10 лет заперти, свое состояние здоровья. Очевидно, что он не захотел вновь становиться чудовищем за стеклом без какой-либо внятной цели. Неважно, насколько, просто не захотел. Быть может, голос в его голове снова дал о себе знать, и, не выдержавший напора, Мерзликин принял единственно верное решение — закончить все быстро и решительно. «Это кто?» — спросил Паша. — Обладатель того самого голоса из динамиков. — Он что, реально 10 лет провел в заперти? — изумился Шут. — Да ну, это невозможно. — К сожалению, возможно. — И что теперь? — А хрен его знает. — тяжко вздохнул я. — Как теперь все здесь уничтожить? Духи влезут и все вынесут. Не думаю, что консервация и блокировка главного входа еще работает. Ну, Шут почесал затылок. У нас нет столько взрывчатки. Здесь нужно 5-10 тонн. Черт возьми, да я даже условно не могу сказать, сколько нужно в тротиловом эквиваленте. «Так много не нужно», — отмахнулся я. «Варианты?» «А что тут придумаешь?» Было тихо, темно, объект пуст. Хаотично осмотревшись по сторонам, я вдруг понял одну важную вещь. Разбираться здесь придется долго, а времени на это совершенно нет. «Мерзликин, Мерзликин! Тьфу!» «Но не мог же ты просто взять и покончить с собой, а?» Чуйка говорила мне о том же самом. «Что-то не вяжется. Я что-то пропустил». Снова тщательно осмотрелся. Обратил внимание, что большой пульт, который я заметил еще при первом посещении этого места, был вскрыт. Из него торчали какие-то провода — части электронных плит. Тускло мигали какие-то лампочки. Несколько проводов были просто скручены между собой без всякой пайки. Более того, я был уверен, что ранее этот пульт был цел. Его вскрыл сам Мерзликин и совсем недавно. Но зачем он мог это сделать? Ему нужно было только активировать функцию самоуничтожение, и все. Кнопка, тумблер, рычаг. Сделать это мог только он сам. Больше некому. Никто не знаком со здешними системами лучше, чем он. Понять что-то в этой путанице проводов было невозможно, по крайней мере сейчас, с таким освещением уж точно. Рядом с пультом лежала какая-то невзрачная, тонкая книжонка, больше похожая на инструкцию или приказ. Она была раскрыта, обложкой кверху. Частично в плесени, несколько страниц помяты и загнуты. Подняв и заглянув в книжку, я сразу же увидел крупный заголовок. «Директива номер 33. Самоликвидация объекта». Далее шли указания по пунктам. Пробежался глазами, сразу же нашел важный момент. При ручном принудительном запуске механизма самоуничтожения объекта процедура не подлежит отмене. При принудительном запуске часть объекта отключается от электроэнергии. Возможны кратковременные включения и отключения электроэнергии, возможно, ручная коммутация. И тут мне все стало понятно. Дмитрий Иванович, хотя и в некотором роде действительно слетел с катушек, все же, по своей натуре, хороший человек. Несмотря на явные проблемы с психикой из-за долгой изоляции в одиночестве, он все равно сохранил положительные и правильные качества. Нашел в себе силы не только достойно закончить свой путь, но и выполнить, пожалуй, самую важную задачу, что была на него возложена. Он и сам все понял, когда на него снизошло озарение. Он вручную что-то изменил в электроцепях, запустил механизм самоуничтожения, но при этом дал нам время выбраться. Почему не дождался уничтожения? Вероятно, причина проста. Чтобы второе подсознание в голове не взяло верх над разумом и не заставило его отменить этот важный процесс, он нейтрализовал сам себя парой простых движений по запястьям. На такое не просто решиться. Нужно определенное мужество. Ему его хватило сполна. Во многом это безумно, глупо, может, даже невероятно, но при этом крайне благородно. Сильный поступок сильного человека, хотя тут многое можно оспорить, так как далеко не все так однозначно. И все же... Быстро дочитав до конца, я отложил инструкцию. Итак, Мерзликин запустил процесс. Но сколько у нас времени? «Макс, тут какой-то таймер!» Вдруг подал голос Шут, чем и вернул меня к реальности. И верно, над выходом висело небольшое прямоугольное электронное табло, покрытое густой пылью и даже паутиной. Электроника, судя по всему. Забравшись ногами на стол, я протянул руку и стер слой пыли и грязи. Увидел тусклые зеленые цифры. 18 минут, — произнес Корнеев и посмотрел на меня. 18, — пробормотал я, осознав, что пазл только что сложился. На автомате, выставив таймер на наручных часах на то же самое время, я повернулся к напарнику. «Черт возьми! Валим отсюда!» Подхватив рюкзак, куда я ранее сумел пристроить секретный архив, я пулей выскочил из помещения, миновал гермодверь. Паша за мной по пятам. Вот тело Тома Моргана, лестница на второй этаж, Снегирев, вход в лабораторию. Внезапно включился свет, поработал несколько секунд и отрубился вновь. На часах 14 минут. Миновали ряды бетонных оснований для агрегатов, чуть-чуть заблудились. В темноте попробуй-ка разбери. Аппараты, что ранее здесь стояли, на самом деле не вывозили, их просто вывели из строя. Часть разобрали на части. Поэтому и создавалось двойственное впечатление, будто здесь перед эвакуацией персонала проводились какие-то работы по демонтажу. На самом деле ничего подобного не было. Если настоящий профессор Спирин и его заместитель Герман Петрович, фамилию которого я не знал, действительно сотворили здесь что-то запрещенное, данные в архиве выведут их на чистую воду. Всех, кто был замешан в этом. Наверняка и кое-какие лица из комитета тут тоже замешаны. Конечно, громкого дела не будет, но виноватых все равно привлекут. В Министерстве обороны этот вопрос открытым не оставят. Только я об этом вряд ли что-то узнаю. Жира не хватает. Тьфу! Да о чем я вообще думаю? Быстрее, быстрее! Я надеюсь, ты знаешь, куда мы бежим, — пропыхтел Паша Корнеев. А то обидно получится. «Шевели копытами!» Вход в вентиляцию, наконец-то. Ящик внизу. Снова посмотрел на часы. 12 минут. Прошло больше 6 минут, а ведь это был самый простой участок. Ай, хреново дело. Я буквально на ходу зашвырнул свой рюкзак в трубу, благо попал точно в цель. Забрался на ящик, уцепился руками, рывком подтянулся. Шут решительно подтолкнул снизу. Я влез внутрь, кое-как с трудом развернулся, прополз вперед и, ухватив Пашу за руку, втянул его внутрь. Дальше мы с металлическим грохотом, тарахтением и отдышкой рванули вперед и вверх по воздуховоду. Короб трясся, ходил ходуном. Оба вспотели, оба насобирали новые паутины, что осталось висеть здесь с прошлого раза. Теперь не было никакой необходимости соблюдать тишину и осторожность. Уже все разведано, а противника поблизости нет, и он точно не появится. К черту! Главное — ноги унести. Вот первая вертикальная шахта. Веревка, карабин. 6 минут! Может, уже все? Не достанет? Не думаю. Рванет, все рухнет и осыплется. Нас вместе с металлическим коробом раздавит нахрен. Полезли наверх. Жарко, душно, пыльно, дышать нечем. Потерял химическую лампу, та укатилась куда-то вниз. Выхватил последнюю. Спина ныла от тупой боли, мышцы затекли, но адреналин разгонял кровь, а заодно и нас. Оба понимали, не успеем, все на смарку. Выбрались. Поползли по второй шахте. Поворот, прямой участок, снова поворот. Уперлись в тупик. Чертов вентилятор! Раз там пропало энергоснабжение, значит, вентиляторы не запустятся. Нам только этого, блин, не хватает. Повернулись. Обратно. Поворот. В голове стучала одна и та же мысль. Сейчас рванет. Вот сейчас. Мы провозились слишком много времени. Когда наконец-то добрались до второй вертикальной шахты, что вела на самый верх, уже на козырьке объекта на часах оставалось 1,5 минуты. Я похолодел. Когда снизу рванет, нас просто размажет тысячами тонн камней из сплошной горной породы. Никто и никогда не откопает. Полезли наверх. Торопились, как могли, но все равно не успели. Сначала раздался гулкий взрыв где-то далеко внизу. Потом второй, уже ближе и сильнее. Третий, четвертый. Все задрожало, затряслось. Отовсюду посыпалась пыль. По бетонным стенам воздуховода поползли трещины. Внизу раздался металлический лязг, треск.